Глава 3. О проклятом дежавю или о том, как сны влияют на нас. О том, как вылезают проблемы, а я к ним не готов. Как я оказался в борделе, хоть убей, не помню. Когда хоть немного пришел в себя, то увидел кусок спины Корсадруса. Я его тушку в любом состоянии узнаю. Походу, я тут из-за него. Я пытался встать. Где мои? Где Гевар, Гумус, Могр? Тело меня не слушалось. Думаете, я тут выеживаюсь? Чем? Тем, что я вел себя как непотребное? Я тут себе душу рву, пытаюсь сказать все как есть, без прикрас, все честно. Я не горжусь собой. Я просто я. Потом меня отрубило, меня крутило. Мне снилась Алена, мелкая танцевала в огне. В тенях огня просматривались лица Каи, Халы и ее лицо. Росчерк меча, и Кая захлебнулась кровью. Еще росчерк, и Хала зажимает кишки, падающие живота. Я ору, рвусь вперед, но это в стороне от меня. Я бессилен. Я ору, захлебываюсь своими словами и слюнями, рвусь вперед, я хочу отомстить, я не умею прощать. Твари, я вас порву! Я сам испугаю себя, когда отомщу. Я не прошу, урою! Порву, разорву! Ты мой, она целует меня. Алена, как прежде, танцует среди огня, но сейчас огонь начинает ее обжигать. Алена дергается в огне, но ее я не слышу. Это как черно-белое кино. Звука нет, но все понятно. В руке откуда-то калаш. Я стреляю, добиваю. Лучше от пули, чем мучиться в пламени. Я стреляю по Алене. Я быстро. Ты так легче уйдешь. Это для твоего же блага. Проснулся в поту. Потное тело в обнимку. Где я? Спи. Шепчет женское тело в моей охапке. Иду по льду, лед хрустит под ногами. Рядом на льду сидит у лунки Кор, Равур, в ушанке и с удочкой в руках. Вот это и пришел. Равур? Не останавливайся, иди, иначе провалишься. Я вывалился из сновидения. Не то, что мне было страшно. Вру, было страшно. Хруст льда под ногами, серое небо над головой. Такое серое, как будто у меня нет таких слов. Рядом кто-то шевелится. «Спи!» — шепчут чьи-то губы. «Любимый?» — шепчут ее губы. «Я на ней, голые. Ты же мертва!» — шепчу я. «Но сейчас мы вместе. Потные груди, набухшие соски. Не останавливайся!» «Ты же мертва! Где я?» «Мы здесь. Тебе этого мало? Ты любишь меня?» «Люблю. Но не уверен, что это ты. Это я?» — шепчет она. «Она. Это она. Моя обнимает меня. Не спи, умрешь!» — вдруг закричала другая, отталкивая меня. «Зачем? Я же с тобой. Просыпайся, не спи!» — вдруг резко заорала другая. Проснулся я от того, что замерз. Я в обнимку со шлюхой в борделе. Шлюха заледенела, застыла в объятиях, глаза широко раскрыты. Рот распахнут в крике. Стекает ледяной дорожкой струйка слюны с губ. Над всем этим чувство, что я тут не один. Есть еще что-то незримое, холодно, иней на ресницах. «Оставь меня», — шепчут губы. Разжал закоченевшую руку шлюхи, обнимающей за шею. «Иначе я сам приду к тебе. Тварь, успокойся уже». Встал, прошелся по комнате, запахнулся в покрывало. Сдерживаю себя и вдруг проорал. «Ты слышишь меня? Отстань от меня, тварь!» Кричал я это в шоке. Глупо считать, что я открыто бросаю вызов смерти. Я начал понимать, о чем говорил жрец. Мертвую шлюху списали на передоз. Перебрала и все. Мне даже не пришлось платить обычные в этом случае откупные за тело. Производственная травма и все на этом. Я молчал. Смерть ко мне приходит в женском обличье, а не как у местных в мужском и юношеском теле с зеленой веткой в руке. «Что тебе надо от меня, курносая? Базару нет. Ты красивая девушка, а не так, как тебя принято изображать костлявой старухой. Вопрос, а нахрена я тебе сдался?» А Друз, наверное, хотел надо мной простебаться по поводу шлюхи, но осекся под взглядом. «Гумус, что у меня со зрачками?» «Кор, у вас нет зрачков?» «Понятно. В общем, отдохнули. Я не знаю, с кем там отдохнули мои, но мне от такого отдыха надо нервы лечить. Вашу мать! И без курева жрецов бога смерти меня штырит. Походу, нервы ни к черту. Думаете, опять напился? Утопил себя в вине? Хрен там. Мне тошно от себя. Перед глазами то, как я добиваю. Опять я добиваю. Ты можешь убежать от войны, но война тебя все равно догонит. Я не оправдываюсь. Молодой был глупый, так надо было. Если бы не я, то моих бы... Для других это отговорки. Если бы мне сейчас дали шанс все исправить. Дурак, ты думаешь, что я бы так не поступил? А вот хрен, поступил бы так же. Только в этот раз поступил бы не на эмоциях, а осознанно. Тебя бы туда, сам понял бы. Моя тушка тряслась на колбаске, а Друз спит в борделе. А у нас другая миссия. Сегодня день грызни с банковскими. Похмельный я или трезвый, кого это волнует? Надо быть на месте и точка. В банке было нечто. Я мало что понял. Банально не хватало знания языка, а если бы и хватало, то не уверен, что много больше понял бы. Ич Освер ссылался на какие-то прецеденты, грозился судом, комиссией за невыплаты и его процентом. Вашу мать, если бы он с самого начала со мной был, то насколько мне было бы проще? Парень мне много нервов сберег бы, уладив дело еще досудебно. Мне дозволили заглянуть в бумаги счетов моего якобы отца. Не считайте, что я много понял. У Вермута и сыновей было 4 счета. 2 пустых, 1 с мелочью и еще 1. Пустой счет на меня в качестве подставного лица. Типа я наследник барона. С этого счета я уже снял деньги по приезде в столицу. 2 счета непонятных, и там по бумагам суммы проходили больше, чем баронство зарабатывает продуктами. На этих счетах, похоже, оседали деньги из оборота того, что не задекларировано. Еще один счет был чисто белый, денег на нем 5 золотых, 2 серебра и 3 меди. На одном из мутных счетов был мизер, но там, судя по бумагам, был крупный съем незадолго до моего визита. Второй тайный счет меня порадовал 700 золота, но снять я их не могу. Деньги пущены в оборот, и надо ждать к концу года по договору старого барона. В итоге я обогатился на 5 золота и в теории на 700, если раньше не сдохну. «А ты полезный человек», — все, что смог сказать я. «Обычное дело», — Ич Освер усмехнулся. «Все в долг. 2% от счета мои. Сейчас. А то знаю я вас, дворян. Обещаниями сыт не будешь». Я проглотил наглость. Дешевле выйдет согласиться, чем тратить большее за судебные тяжбы. «А нужна тебе эта столица?» — невзначай бросил я. «Так за пределами столицы и дел нет». «Дел нет, а деньги идут?» — вербовал я. Ич Освер как-то странно посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Умен, уважаю. Понимаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то только для второй мышки». Я бы, наверное, сказал еще что-то позитивное в адрес этого прохвоста, но тут случился облом. В комнату, где Освер гнул пальцы, ввалилась целая делегация. Комнатушка всего ничего, а народу набилось, что ни вздохнуть, ни пернуть. Возглавлял ввалившуюся толпу какой-то седой сморчок, обрюзганный, мелкий, тщедушный. Я уже хотел открыть рот, высказать свое осуждение таким наглым вторжением, но осекся. Увидел, как побледнел мой адвокат. «Прошу вас удалиться!» Резал словами худощавый старенький сморчок, одетый в черный жакет по последней моде. За его спиной отсвечивает какой-то краснощекий толстяк, одетый с показной роскошью, в непримечательную одежду, но из самых дорогих местных тканей. Еще парочка цепных псов-толстяка в комнату клерка не зашли. Мялись за порогом. В маленькой комнатке и так было много народа. «Кто вы?» — взял я быка за рога вместо раззнакомства и прочих словесных кружев. «Кор-э! Это мастер Ичкурт!» — представил старичка мой адвокат. «Мастер, у вас есть претензии к моему клиенту?» «Клиенту?» — хмыкнул худой старикашка, не скрывая своего раздражения и пренебрежения к Осверу, да и, наверное, ко мне. «Уложение 612 от Ирвина Мудрого вам ни о чем не говорит?» «Так это уложение отменили», — стал оправдываться мой адвокат. «Ты не только дурак, но и неуч. Отменили касательно кого? Крестьян, мещан, низкого воинского сословия. Твой клиент из этого сословия, но претендует на баронство. А это уже дело Вариза против Урчуза. Покиньте территорию банка, встретимся в суде». Мы под показными равнодушными взглядами вышли из комнаты клерка, спустились на первый этаж, да и вообще вышли во двор банка. Могр, Гумус и мои ничего у меня не спрашивали. Наверное, понимали по нашим скисшим рожам, что нам обломилось. «Что это было?» — уже за пределами банка спросил я у адвоката. «Мой учитель». «Меня не интересует, что там этот дрич забыл и что ты так перед ним сдал. О чем он говорил?» «Претензии на наследство дворянами при отсутствии прямого наследования решает сюзерен. Властитель должен заверить бастарда своим. В этом случае чинить препятствия в получении наследства незаконно. В вашем случае ваш сюзерен — это король. Остальное вы и сами, наверное, понимаете». «А что же так меня?» Я проматерился по-русски. Долго матерился, пока дыхание хватило на все перлы языка. «Почему меня вообще пустили показывать бумаги отца, если у меня нет на это прав?» «Время, наверное, тянули до приезда Ичкурта. А может, струхнули и пустили. А после тянули время». «Ты сам-то на что рассчитывал?» «Я не думал, что он в городе. Не должно его быть в городе. Надеялся, что там меньше денег, и они не будут беспокоить владельца банка и адвоката. Быстро бы сняли деньги, и все». Невольно разоткровенничался адвокат. «Вот ушлепок. Это же надо до такого додуматься. Устроил что-то вроде рейдеровского захвата, используя меня и моих силовиков. Пока мелкие клерки разберутся, что наезд незаконен, то сумма уже обналичена. Его часть ему выплачена, и где потом его искать? Я же впрягусь у вас юридических баталий, а деньги пришлось бы возвращать». Адвокат в одном просчитался. Он рассчитывал на меньшие деньги на счету. По мне и моим не скажешь, что барон крутил большие деньги. Одета слишком непрезентабельно, а с учетом местной моды, то вообще деревенские дурачки. На этом Ич Освер и просчитался. Большие деньги на счету и совсем другие расклады. Кто нам позволит такие суммы снять с оборота без всей юридической возни? На осознание действительности у меня ушло 10-15 секунд. Хотелось дать в челюсть адвокату, но я сдержался. Плут он, конечно, большой. Но где мне еще искать другого адвоката? Город не так велик по современным меркам. Адвокатов ограниченное число. Поссорюсь с этим, не факт, что найду другого крючкотвора. Слишком редкие они птицы. «Ты понимаешь, что мне уже должен?» Звучит как-то по-бандитски с 90-х, но что делать? Этот человек заведомо толкнул меня в подставу. «Я...» «Молчи!» — невольно вспылил я, перебивая адвоката. «Шансы на то, что я выиграю суд, честно, от этого зависит». Я замолчал, дал самому додумать, чем это может обернуться для афериста от закона. Судя по подавленному взгляду прохвоста, он ничего хорошего от меня не ждал. «При признании сюзерена в любом случае суд будут переносить. Иногда это может растянуться на год и больше. Нахрапом было проще и быстрее решить». «Так, потом мне это объяснишь подробно, когда остыну. Ускорить суд можно?» «Попросите своего наставника. Корравур не последний человек в секретариате. Был. Может, он сможет помочь?» Но все это не имеет значения, если король не заверит. Без воли сюзерена шансов выиграть дело почти нет. С этого дня ты живешь у меня. Это не обсуждается. Тьфу ты, живешь у Кор-Равура. По делам ходишь только в сопровождении моих людей. Сбежишь, сам тебя найду. Мне показалось, что прозвучало достаточно зловеще, но ответ адвоката меня удивил. Я сам хотел об этом просить. Пожить у вас. Не понял? Не хочу проснуться в реке без головы. Возьмете? Мы с Магром переглянулись. Десятник сразу утроил бдительность, притормозил лошадь, выровнялся с копьем сопровождения, следующим чуть позади нас. Кому-то из моих что-то шепнул. Все настолько серьезно? Думаю, да. 50-100 монет, может, и простили бы. Будут попытки? Вас? Нет, наверное. А мне не жить. Это не мелочевка за убийство крестьянки небесными. Хорошо. Будешь жить рядом с моими. От меня ни на шаг. Если что нужно, скажешь мне, там по ситуации решу. По приезде из банка я поднялся к Равуру. Меня к нему поначалу не хотели пускать слуги, понаехавшие родни. Но усиление моих бойцов за спиной и мой бешеный взгляд, видимо, что-то поменяли в их установках. Я за последнее время тут успел порядком покуражиться. Покуражился только один раз, но за мной закрепилась репутация конченого отморозка, которому почему-то расположен нынешний владелец поместья. У старика был целый консилиум шарлатанов под присмотром многочисленной родни. Походу, отходит старик, а эти шарлатаны тут только для того, чтобы зафиксировать смерть. У дряхлого я спросил разрешения глазами. Нас было целых двое среди десятка неполноценных. Он ничего не сказал, силы его уже оставляли. Кругом были стервятники. Троюродные племянницы, двоюродные сестры по мужской линии, внучатые племянницы и так далее. Растолкав лекарей и прочих стервятников, я пробился к старику. Мать вашу, как его оккупировали всякие левые! «Равур, ты слышишь меня?» — шептал я над его ухом после того, как дал в ухо его якобы лекарю. На губах пузырятся кровавые пузыри. «Пи***ц человеку!» «Дед, ты слышишь меня?» — сдуру стал я трясти его. «Сам понимаю, что дурак. Не в его состоянии какие-то тряски. Дед, не подыхай!» Но реакция этого тела поразила всех присутствующих. Это полумертвое тело приподнялось над ложем, притянуло меня сухой веткой правой руки. «Уезжай!» — прошипел он на грани слуха. «Он рядом. Он смеется, он ждет. Обмани его!» — сказал дед и обмяк. На губах играла улыбка. Губы, смоченные кровавой ниткой, легкие конвульсии рук, постепенно застывающие зеркала глаз. Дед умер. Я это понял. Понял без всяких. Жаль. Всем свое время, как только продержался до моего прихода. Невольно вспомнился недавний сон. Равур на холодном льду пытается рыбачить. «Не останавливайся, иди, иначе провалишься», — сказал он. Я тогда во сне не понял, да и сейчас не особо понимаю. Я понял другое. Он рядом, я рядом. Пояснять тонкости не буду. Не поймете, что между он и я нет никакой разницы. Все субъективно зависит только от точки зрения. Каждый живой организм с момента рождения уже несет в себе свою смерть. Из левого глаза невольно скатилась слеза. Позор. Северянину нельзя никому показывать секунды слабости. Нельзя показывать даже друзьям. Нельзя показывать родне. Нельзя показывать никому. Мы, северяне, краткие на эмоции. Жестоки по принципам. Лицо перекосило маской улыбки, скрывающей скупую слезу. «На! Еще раз на!» Я вышел из комнаты. Костяшки соднят сорванной кожей. Кому-то, видимо, прилетело. Смутно помню, что кто-то стоял на пути. Смутно помню, что кто-то орал. Смутно помню, что мелькало что-то белое. Сначала белое, потом красное. Удар, еще удар. На, лови, тварь, на, не стой на пути. Квада, не надо, стой. Орет что-то красное на пути. Хочу ударить, но табу. Что-то мешает ударить. Прихожу в себя. Гумус сжался в комок. Сжатый, ожидает удара. Кто эта сволочь, что посмела угрожать моему оруженосцу? Где эта тварь? Урою нафиг! Что же ты, мелкий? Ты только намекни, только подскажи, кто эта тварь, что тебя обидела, да я его урою. Ваден, приди в себя! Шепот непонятно откуда. Гумус, что происходит? Ваден, ты сошел с ума? Бьешь всех, кто рядом? Мужчин, женщин, девушек? Каких еще девушек? Ты прорывался от комнаты Равура напрямую, сносил всех. И? Там были рядом. Все понятно. А что? Я никогда не бил женщин. Это все врут, что я способен на такое. Я не могу ударить женщину априори. Подчеркиваю, не могу ударить женщину. Могу ударить тварь, независимо от пола и возраста. В общем, так получилось. Они сами виноваты. Я смутно помню последующее. Не потому, что я был пьян. Господи, если бы вы знали, каково это выходить из себя. Это же не просто так есть такое выражение в русском языке. И как много в этих словах смыслов, что выходят за границы общепринятого понимания. Я тупо сидел на одной точке во дворе дома. Ушел в себя. Сидел и улыбался. Кто не понял, почему я улыбался, то тому и пояснять не буду. Кто понял, тому объяснение лишнее. Судя по кочеванию солнца по небу, прошло около 2-3 часов. Мои за это время собрались. Гумус, как я подозреваю, взял не только вещи, но и припасы с кухни на наших 7 рыл, 8, считая Ивара. Купцы уже давно не с нами, мутят что-то в столице свое, так что их в расчет не берем. А что? Равуру его припасы уже не нужны, а нам еще пригодятся. «Куда?» — спросил мелкий, заметив, что я вроде пришел в себя. Он вывел колбаску из конюшни и уже какое-то время отсвечивал с конем рядом со мной. «Будто ты не знаешь. Туда же, куда обычно меня заносят». «А как же слова? Ну его на этих жрецов. Чтобы я еще раз к нему приехал». «Не твоего ума дело. Едем в странный город».